Глава 52. Вторые сутки пошли. Напряженно выдохнул один из операторов, вглядываясь в голый экран. В командном пункте все стены были превращены в окна иной реальности, и у каждого из них застыло по несколько жнецов, считывающих визуальные, энергетические и прочие изменения в контролируемом секторе мультиверсума. «Это нормально», — в голосе Кетцалькоатля звучало спокойствие, но сегодня его было, пожалуй, слишком много, и именно это свидетельствовало об огромном напряжении. «Они в отстойнике в астероидном поле просидели больше 12 часов», — заметил мастер Анубис, слегка нервно поглаживая навершие своего посоха. Он бы предпочел отвлечься каким-нибудь экспериментом в лаборатории, но слова «должен» и «надо» ему были хорошо знакомы. Да и проследить за тем, как безрукие юнцы эксплуатируют его уникальное оборудование, не помешало бы. Только потом на их сигнал среагировали, впустив за внешний периметр. И там наверняка тоже будет проверка. Сразу в святая святых их точно никто не пустит. Собакоподобный шлем наклонился чуть в бок и дернул локаторами. Кстати, коллега по вечности, было бы неплохо захватить несколько образцов. Инфицированных тварей? Даже не мечтай. Эту заразу лучше уничтожить на корню. Не дай, прародитель, хоть одна из твоих застенков вырвется, хмыкнул Кицаль. Зачем мне ваши твари? С ними и так все понятно. Светящиеся визоры назабрали, замерли и сузились, отчего всех посетило такое ощущение, что шлем в виде собачьей головы поморщился. Я говорю о жнецах, иномирных. А, этого добра будет достаточно, еще придется следить, чтобы не разбежались и по углам не заныкались. У нас, кстати, полный стазис уродцев. Бери и потроши. Этих я уже изучил, вздохнул Анубис. Мне нужен свежий подопытный материал, и потом все равно надо извлекать из них плененные души. А они все в процессе тратятся. Самгину позови. Она тебе выпотрошит без смертельного исхода. В чем проблема? В том, что она и подопытных потом из лаборатории утаскивает. Пожирателей! Искренне возмутился ученый. Прикрутите кто-нибудь этой девчонке ее гуманизм. Она их даже после извлечения на пару недель оставить не может, мол, я плохо влияю на их психику. И они становятся неизлечимы, морально. Покрутил он навершием посоха у виска. Хорошо, хоть мы ей только самые безобидные образцы показываем, тех, кого кормили душами против воли. Не отвлекайтесь, раздался вдруг голос из пустоты, и в темном углу соткался прародитель. Почувствуйте напряжение континиума. Вот, сейчас. Ох, вот это мощь, восхитился Анубис. Изучить бы, ну хоть капельку. Только, кажется, никаких подопытных я теперь оттуда не получу, закончил он уныло. Несколько минут все молча смотрели на засвеченные экраны, на которых расцветала новая звезда, там, где вот только что была секретная база пожирателей. Пошли сигналы из других секторов. Доложил один из операторов. Взрывы в 7 астероидных поясах. 8. Количество аннигилированных участков пространства растет в геометрической прогрессии. Зачистка. Успокаивающе кивнул прародитель, глаза у которого светились чуть ли не ярче экранов, и в глубине зрачков с бешеной скоростью метались галактики. Все нормально. Швея обнаружила все точки хранения зараженных тварей и устранила. Только и он вздохнул. «А это что?» — поразился вдруг Кец, наклонившись к монитору. «А это подопытные для мастера Анубиса», — пояснил погасивший вселенную в глазах прародитель. «А заодно и те, кого держали в заложниках. Швея успела создать пространственную капсулу и закинуть в нее всех, кого сочла нужным или возможным. Я думаю, кого-то из тех, кто потерял своих близких, ждет сюрприз. Тащите ее сюда». Чуть ли не подпрыгивал на месте собакоголовый, предвкушая все и сразу. «Надо побыстрее!» Тут он слегка настороженно взглянул на прародителя. «Позаботиться о раненых, да». Посох в его руке ехидно сверкнул глазами изумрудами и явно что-то сказал своему мастеру, отчего Анубис немного успокоился. «Ну ты поторопись», — усмехнулся в ответ прародитель. «Только имей в виду, там, скорее всего, как раз те, кто не слишком увлекся, пожирая души. Хотя швея могла и пошутить. Короче, Ириска будет здесь через полчаса, а пока у тебя есть время. Бегу!» Ученый действительно припустил куда-то на первой крейсерской, чуть ли не с посохом под мышкой, вызывая невольные усмешки у всех присутствующих. «Хоть парочку, но спрятать успею». «Ну вот и все», — констатировал прародитель. «Очередная ржопа призмы позади. Теперь остается только ждать». «Чего?» — робко переспросил кто-то из операторов. «Вам следующие ржопы», — любезно пояснил всеобщий предок. «А нам?» Кец посмотрел на просидевшую все это время тише мыши жену и вздохнул. «Надо позвонить внуку и правнуку, приемному. Барсик тоже будет ждать». «Машка, Машенька!» — ласково звал Ксан ребенка, спрятавшегося под кроватью. «Ну, Маша, не капризничай. В садике много детей, игр. Тебе будет очень весело. Тебе даже разрешили взять с собой котиков. Будешь показывать их, хвастаться. Ну давай, котенок, вылезай». «Еку Ижева», — упрямо отозвалась из самого дальнего угла девочка. «Не мяу». «Рыжего я и сам жду», — тихо вздохнул себе под нос Ксандр. Но тут же встряхнулся, отгоняя горечь и тоску. Прошло 2 месяца после операции, и бац, своей Джи так и не объявились. Значит, как передал прародитель, изменения зашли слишком далеко, и, может быть, когда-нибудь, но когда? «Солнышко котиков детям я уже обещал, так что если будешь упрямиться, придется взять их без тебя. Пойдут с Барсиком и будут веселиться. А вдруг другие дети не знают, как с ними обращаться и разговаривать? Кто, кроме тебя, им объяснит?» «Не мяу». Уже не так уверенно, но крайне угрюмо раздалось из-под кровати. «Ну, не мяу, так не мяу», — сделал вид, что смирился Ксандр. «Вот сейчас мама с работы вернется, и ты ей расскажешь, что мы мяу, а ты осталась пыль в темном углу караулить». И мама обрадуется. «Мя». Это был запрещенный прием, о чем Маша и заявила в полный голос, вылезая из-под кровати и глядя на отца полными возмущения глазами. «У-у-у! Угу!» — хмыкнул Имеичи, подхватывая дочь на руки. «Барс, ты собрался? Идем?» У переноски ручка сломалась, заметно подросший Бадов приемыш показался на пороге с мымриком на плечах. Сейчас мальчик выглядел примерно лет на 8 в земном исчислении. Как охарактеризовала его возраст Валерия. «Пусть так едет. Он не убежит, да, Мымр?» Кот лишь вальяжно окинул людей взглядом. «Мол, буду я еще лапы марать, сбегать куда-то. Нас и здесь неплохо кормят». И, широко зевнув, пару раз ударил хвостом по спине мальчика. Ксандр кивнул и проводил обоих к двери, пока никто опять не передумал. Прошедшие 2 месяца были нелегкими. Исчезновение Рыжего отозвалось болью у всех. Даже Машка, которая, казалось, толком не успела запомнить своего приемного дядюшку, заметно скучала, капризничала и требовала Ижева по несколько раз на дню. Коты и те бродили, как потерянные. А Барс, он все понял. И согласился, что другого выхода не было, и даже внешне вел себя так, словно все в порядке, а по ночам плакал. «Надеюсь, мы все же когда-нибудь увидимся, друг». Перед выходом Ксандр уже привычно взглянул на нелепые часы с цвирком вместо кукушки и грустно усмехнулся. «Тебя ждут и всегда будут ждать».